Часть четвертая. Когда вернулся Эллиот, Каору наконец доел принесенный завтрак. «О, какой аппетит! Отлично, отлично!» Увидев пустую тарелку, удовлетворенно произнес Эллиот. «Все, хватит! Что здесь происходит?» Каору хотелось быстрее прекратить эту комедию. Ради чего он пришел сюда? Чтобы найти подсказку, как победить метастазный рак, и поэтому нечего было терять время. «Ну что ж, поговорим о твоей миссии». С этими словами Эллиот опустился в кресло. «О моей миссии?» Каору снова почувствовал, что за ним следят. Ему захотелось убежать, но он не мог сделать этого. «Для чего ты сюда пришел? Не для того ли, чтобы найти средство от метастазного рака?» Каору и Эллиот некоторое время пристально смотрели друг на друга. Расклад, при котором Эллиот знал о собеседнике все, а о нем самом ничего известно не было, Каору не нравился. Он хотел обладать большей информацией об этом человеке. Возможно, тогда Каору чувствовал бы себя более уверенно. «Кстати, ответь на один вопрос». Эллиот неожиданно направил указательный палец правой руки в потолок. Не собирается ли он стать учителем? «В каком году был установлен факт схода фаз осцилляции нейтрино при взаимодействии нейтрино с другими частицами?» «Нейтрино — это одна из разновидностей элементарных частиц. Если их набирается не менее трех, они, следуя своей природе, движутся со скоростью света, не неся в себе электрического заряда. Они при этом становятся сгустком энергии. С этой точки зрения нейтрино очень напоминает свет, но основное различие в том, что, несмотря на их энергетическую природу, они свободно могут проходить сквозь любую материю. Отделившиеся от Солнца нейтрино, пронизав Землю и выйдя с противоположной ее стороны, исчезают во тьме». «Нейтрино? Причем здесь открытие, связанное с нейтрино?» Однако Каору моментально ответил на вопрос Эллиота. «В 2001-м». Это произошло еще до рождения Каору. Однако он заучил дату, когда был оставлен этот небольшой след на одной из страниц истории науки. «Да, верно. А до этого, где-то в конце прошлого века, было доказано, что у нейтрино есть масса, хотя раньше считалось, что она у них нулевая». Так в конце концов, Каору собирался было излить свое раздражение, но Эллиот оборвал его. «Подожди, дослушай до конца. Видишь ли, многие замыслы реализуются в своем органичном переплетении. Так вот, ты, вероятно, этого еще не понимаешь, но если бы не обнаружили нулевую фазу нейтрино, тебя, возможно, и не было бы». «Вы что, шутите? Какая связь между мной и открытием какого-нибудь свойства нейтрино?» «Нейтрино — элементарная частица, преобладающая в 90% элементов. Они есть везде, но каким образом они могут быть связаны с его рождением?» «Ладно. Хорошо, если ты усвоишь хоть что-то. Через 3 минуты перейдем к теме нейтрино». Тут Эллиот начал вкратце рассказывать, что получилось при использовании нулевой фазы нейтрино. В общем, посредством облучения нейтрино, вычисления нулевой фазы и повторного синтеза какого-нибудь элемента стало возможным создание его точной во всех подробностях объемной цифровой копии. Облучение нейтрино одинаково воздействует на органические и неорганические элементы, но наиболее желанно оно было в медицине и физиологии. У людей появилась возможность получить подробнейшую оцифрованную информацию о любом живом существе. Это совсем не то, что анализ ДНК, например. При анализе ДНК достаточно извлечь и изучить одну клетку из бесчисленного множества клеток, составляющих организм. Но если применить колебания нейтрино, то можно получить информацию абсолютно обо всем, от состояния активного мозга до состояния работы сердца. Оставалось создать технику, которая позволила бы записать в трехмерном виде все процессы, происходящие в человеке. Neutrino Scanning Capture System. По заглавным буквам NSCS, или сокращенно NUCAP. Этот проект, направленный на разработку устройства, способного воссоздать структуру живого существа, взялась исполнять другая группа исследователей вскоре после того, как была начата петля. Разумеется, и тут был серьезный расчет. К NUCAP я напрямую никакого касательства не имел, однако давал некоторые советы. Эллиот прервался и вздохнул. «Ну, надо бы чаю хлебнуть, голову нужно прочистить». Словно очнувшись, Каору поднес чашку ко рту. Чай уже давно остыл. До него доходили много разных слухов, касавшихся нейтрино, но о столь значительном проекте, как Нью-Кэп, он слышал впервые. Перебивать, конечно, нехорошо, но давайте все-таки перейдем к вирусу метастазного рака, который нам всем угрожает. Значит, предлагаешь перейти к главной теме. Каору почувствовал облегчение. А то он уже начал опасаться, что его вовлекли в совершенно бессмысленный разговор. «А что тебе известно о вирусе метастазного рака?» «Все основы генома расшифрованы, я сам видел результаты». «Однако методы лечения неизвестны, и производство вакцины невозможно». «Но почему? Отчего?» «Источник болезни всегда обнаружить непросто, а в случае с вирусом метастазного рака его так никто и не нашел». Кауру уже было известно, где зародился вирус. «В петле?» Вопреки ожиданию, Эллиот широко раскрыл глаза. «Почему ты решил, что там?» Было по-своему приятно понаблюдать за лицом пораженного до глубины души Эллиота. Кауру хотелось продлить удовольствие, оттягивая ответ, но сейчас ему было не до этого. Вирус метастазного рака не так уж и сложен по структуре. 9 генов, количество составляющих каждой из них основ, колеблется от тысяч до десятков тысяч. Кстати, числа этих основ — двойки в n-ной степени, помноженные на 3. Это не может быть случайностью. Эллиот застонал. «А ты молодец, что заметил». «Не хочу хвастаться, но у меня особенное чутье на цифры. Увидеть эту закономерность было не так уж и трудно». «Ну и каким образом это ведет к месту возникновения вируса?» «Значение умножения на 3 более или менее понятно. Поделим геном на 3 части, каждая из них будет указывать на определенную аминокислоту. Однако почему именно 2?» «Разумеется, не зная я ничего о петле, возможно, ни о чем и не догадался бы. Основы делятся на 2 из-за двоичной системы компьютера. Короче говоря, вирус метастазного рака просочился из петли. Источник в петле». «Ну, вроде того». Криво усмехнувшись, Эллиот несколько раз хлопнул в ладоши. Возможно, он бы аплодировал сильнее, если бы не чувствовал себя в дураках. «Зная, что источник в петле, возможно ли найти лекарство?» Понизив голос, спокойно спросил Каору. «Средство от метастазного рака. Самая заветная цель». «И как скоро ты это понял?» Эллиот проигнорировал вопрос Каору. «А? Сколько у тебя ушло времени, чтобы понять, где источник вируса?» «Где-то месяц». «Вот как. Мне потребовалось полгода». Эллиот вовсе не собирался хвалиться тем, что ему так быстро, всего за полгода, удалось разгадать задачу. Он с безразличным выражением, как ребенок, загибал пальцы, считая. Однако на лице все-таки можно было заметить огорчение. «Я хочу услышать ваше мнение», — умоляюще начал Каору. Но Эллиот уже пустился в пространное объяснение. «Это никакой не рак или другая распространенная болезнь. А раз это непростая болезнь, то не исключено, что с ней что-то произошло еще на ранней ступени развития. Но, затерявшись в обычном раке, метастазный рак зарылся очень глубоко. Так преступник успешно прячется в большом столичном городе. Поскольку рак — это распространенная болезнь, под него новый вирус и закамуфлировался. Подумай, сколько было бы шуму от того, что все, работавшие над петлей, умерли от неизвестной болезни? Все сбились бы с ног в поисках вируса, а так — обычная болезнь. Незаметно наступает, человек быстро умирает. Ну что же, жаль, да и все». Каору хорошо понимал вздохи Эллиота. О том, что метастазный рак имеет совершенно отличную от обычного рака вирусную природу, узнали только 7 лет назад, а окончательно выявить его удалось лишь год назад. За это время метастазный рак уже основательно укрепился на Земле, появилась опасность взрывной эпидемии. Вполне возможно, что Эллиот потерял близких ему людей из-за вируса метастазного рака. Он вспоминал прошлое, в глазах его смешивались сожаление, печаль, злость. Хороший шанс узнать этого человека поближе, но Каору не стал уходить от основной линии разговора. «Вам известны обстоятельства, при которых вирус проник из петли в наш мир?» Лицо Эллиота внезапно дернулось. «А, да, Конечно, известно. Расскажите. Уже 20 лет, как петлю заморозили, ее мир застыл. Время остановилось. Все ее жители застыли. Понимаешь, почему мы остановили проект? Не подпадал более ни под какой расчет? Шутка была неуместна, однако Эллиот спустя мгновение мрачно усмехнулся. Почти. В общем-то, ты верно понял. Никакой выгоды больше не было. Во всех областях науки, что могли, все получили. Результатов хоть отбавляй. Какая-то ценность еще сохранялась, но продолжать работу в рамках единого проекта было уже невозможно. И сейчас под пустыней в Нью-Мексико покоится даже не припомнить, сколько параллельных суперкомпьютеров. Ага, вот, 640 тысяч. В Японии под Токио также осталось 640 тысяч компьютеров. Чтобы их все запустить, нужна целая электростанция. Очень много электроэнергии, да еще и обслуживание. Все это очень дорого стоит. Невозможно было продолжать все это до бесконечности. К тому же по петле уже начал распространяться рак. Об этом обстоятельстве Кауру хотел расспросить поподробнее. У Уинсроки на развалинах он сам пережил сцену, с которой начался этот процесс. Когда Кауру рассказал об этом Эллиоту, тот даже попросил его повторить историю еще раз. «Ну вот видишь, лучше самому пережить, чем просто смотреть. Только ты так и не узнал, почему начался этот процесс внутри петли». «Нет, причины я и сам не знаю. Появление загадочной кассеты, возникновение неизвестно откуда непонятного вируса для того, кто живет в петле, это необъяснимо. Но также необъяснимо это и для меня, создателя петли. Я не могу объяснить все вещи на свете. Всегда возникают проблемы, на вызов которых надо отвечать. Везде в мире есть свои прорехи. Мира без противоречий не существует. Может быть, мирская несуразица перекочевала и в петлю, или, как еще одна возможность, не исключено, что это все проделки компьютерного вируса. Мы установили идеальную защиту, однако утверждать, что система была полностью замкнута, никак нельзя. Видно, здесь наши усилия оказались напрасны. Кроме того, меня очень заинтересовал персонаж по имени Такаяма. Эллиот прервался и многозначительно взглянул на Кауру. Кауру кивнул, показывая, что понимает смысл сказанного. «Довольно интересный персонаж. Уникальный». «Это ведь он знает ответ на вопрос, как победить метастазный рак». Эллиот сощурился и посмотрел на Кауру так, словно собирался проникнуть в глубину его мыслей. Кауру ни на миг не отвел глаза. «Ты видел отражение Такаямы в зеркале?» — спросил Эллиот таким тоном, будто в чем-то подозревал Кауру. «Я, как бы это сказать, обозревал происходящее с точки зрения Такаямы», подражая Эллиоту, отчеканил каждое слово Кауру. «Так оно и было». Используя зрение, слух, все пять чувств Такаямы, Кауру пережил все произошедшее. «Действительно?» — спросил Эллиот уже другим тоном, быстро моргая. Кауру с беспокойством следил за его глазами. «Что-то не так?» «Да нет, просто разговор у нас получается немного смешным». «Ну ладно. Кстати, голос Такаямы перед тем, как он умер, слышался тебе как твой собственный?» «Ну да». Кауру помнил все очень четко. Он видел и слышал все, что попадало в поле зрения и слуха Такаямы. Перед смертью Такаяма нашел канал, соединявший оба мира, и позвонил в наш мир по телефону. Кауру казалось, что последние слова Такаямы произносил он сам. «Что сказал Такаяма?» Стараясь как можно точнее воспроизвести интонацию Такаямы, Кауру произнес: «Перетащите меня к вам в ваш мир». «Что это значит, по-твоему?» Такаяма, догадавшийся о существовании создателя петли, хотел возродиться в мире, который для него был миром Бога, иначе говоря, в мире, где мы живем. По крайней мере, я так это понял. Кауру очень хорошо понимал желание Такаямы. «Хочу познать, как устроен мир». Как часто этой мысли противился отец. А процесс познания становился все сложнее. Он бесконечен. С тем же успехом можно попытаться поймать собственную тень. Но если существует мир твоего Создателя, твоя жажда познания может быть удовлетворена. Отправься в мир своего Создателя, и ты узнаешь, как устроен мир». Элиот тихо сказал: «Я очень хорошо понимал желание Такаямы. Он просил об этом не потому, что боялся умереть. Им двигала невероятная жажда познания. Она и совершила для него это чудо». «Чудо?» «Да. Для него это было чудом. Он очень хотел перед смертью попасть на эту сторону. И если бы я не держал тогда у себя в голове общие схемы Нью-Кэп, то, возможно, это желание так и осталось бы нереализованным. Вернее, если бы у меня не было моего замысла. Однако, как я уже сказал, Нью-Кэп действует на все, включая и живые организмы. Я задумал это уже 30 лет назад. И вот решился. Решился исполнить желание Такаямы». «Простите, что вы сказали?» – удивленно спросил Каору. «Исполнить желание Такаямы? Значит, все произошло так, как он предполагал. Человек из виртуального пространства переместился в наш мир». Пораженный, Каору не мог связать двух слов. Элиот оставался спокоен. Он начал разъяснять, каким образом ему удалось возродить Такаяму в реальности. Перетащить сюда Такаяму с его жизненным опытом, памятью, устремлениями, в общем, Такаяму как личность было невозможно. Оставалось одно. С помощью синтезатора геномов GFAM на основе информации, взятой из клеток Такаямы, воссоздать в нашем мире его ДНК. Затем, взяв человеческую яйцеклетку, извлечь из нее ядро и поместить вместо него искусственно созданное ядро Такаямы. Яйцеклетку вернуть в матку. После этого оставалось только ждать рождения нового существа. Этот способ не сильно отличается от механизма клонирования, созданного в прошлом столетии, ничего сложного. Правда, родиться Такаяма мог лишь как младенец. И вот, наконец, в нашем мире появился человек с точно такими же генами, как у Рюдзи Такаямы. «Разумеется, это был выдающийся эксперимент. Мы собирались воссоздать виртуального человека. Можно представить, как мы волновались. Правда, все происходило в обстановке абсолютной секретности. Это естественно. Если бы журналисты что-нибудь пронюхали, они подняли бы страшный крик, нас могли бы объявить изуверами. В конце прошлого века было много шума вокруг клонирования человека, и нам ничуть не хотелось во все это ввязываться. Ты, наверное, ничего и не помнишь о том времени, хотя...» «И проект осуществлялся строго только исследователями, имевшими отношение к петле». «А отец тоже не знал?» Элиот кивнул. «Да, не знал. Да и обстоятельства. Отец просто пострадал, как москит, застрявший в сетке?» «Нет, вовсе нет. Ну, в общем, если уж так...» Элиот, похоже, с трудом подбирал слова. «Если так, то что?» Каору уже знал, что будет дальше. «Ну, как ты догадался, мы взяли информацию о генах Такаямы незадолго до его смерти. А в это время он уже был поражен ринквирусом. Вместе с генами Такаямы мы перетащили в этот мир гены вируса. Иначе говоря, возникший в петле ринквирус — это прародитель бушующего сейчас на Земле вируса метастазного рака?» «Мы это так и поняли. Анализ геномов обоих вирусов выявил определенные сходства, которые не могли быть случайными. По нашей оплошности, в процессе оживления Рюдзи Такаямы в наш мир незаметно пробрался ринквирус. Возможно, его РНК было примешано к кишечной флоре и по неудачному стечению обстоятельств вышло наружу. По примеру других вирусов, ринг начал со страшной скоростью мутировать, вот и получился вирус метастазного рака». Все произошло так, как и предполагал Каору. Неясным оставалось только одно — как бороться с вирусом. Каору пристально посмотрел на Элиота. «Так что в результате? Вы нашли способ лечения или нет?» «Хочу напомнить тебе твои слова. Ты сам говорил, что ключ к разгадке у Такаямы. И где он сейчас?» Подперев кулаком подбородок, Элиот с сочувствием посмотрел на Каору и щелкнул пальцами. «Вот как. Значит, ты не разглядел. Человеческая впечатлительность в критический момент мешает принимать верные решения. Кауру затряс головой, выпрямился и откинулся на спинку кресла. Мучивший его вопрос опять был обойден. Он не понимал, к чему клонит Эллиот, его недоверие к этому человеку росло. Эллиот что-то быстро нажал на пульте дистанционного управления, и на стену рядом с Кауру опустился экран. «Ты видел это в шлеме, но не обратил внимания. Твоя предубежденность мешает тебе ясно мыслить. Ну что ж, это поправимо». Кауру казалось, что старик разговаривает сам с собой. Пищит что-то там, словно птичка, залетевшая в сад. Кауру оставалось только молчать. Стараясь не злиться, сдерживая раздраженные реплики, Кауру уставился на Эллиота. Наконец, тот вывел на экран сцену, происходившую незадолго до смерти Такаямы. Он заранее приготовился показать ее. Эллиот лишь чуть-чуть провозился с пультом, и вот она уже на экране. Ее можно смотреть. «Ты уже пережил это однажды. Давай еще раз подключимся к зрению Такаямы». Эту сцену Кауру видел в Уинсруке. Через неделю после просмотра кассеты Такаяма, почувствовавший приближение смерти, вставил кассету в деку и начал процесс своего возрождения. Бессмысленные картины сменяли друг друга. В металлической плошке начали перекатываться игральные кости. Увидев, что они как раз выстраиваются в определенном порядке, Такаяма, звонивший в это время по телефону, завопил диким голосом. Как раз в этот момент в зеркале, стоявшем сбоку, появилось отражение человека. Трубка, поднесенная к уху, на лице страшное возбуждение. Это и был Такаяма. Придерживая трубку возле уха, Такаяма на секунду повернулся и взглянул на свое отражение в зеркале. В этом месте Эллиот остановил изображение и увеличил отраженное в зеркале лицо Такаямы. «Когда ты смотрел глазами Такаямы, ты угодил в ловушку. Твое предубеждение, твоя уверенность, что этого не может быть, затуманили твой взгляд. Так часто бывает. Ну, погляди внимательно. Узнаешь?» Эллиот сделал изображение ярче. Кауру, приоткрыв рот, уставился на Такаяму в зеркале. Ему стало не по себе. Сознание отказывалось принять увиденное. На экране было перекошенное от возбуждения лицо Такаямы. Под гнетом надвигавшейся смерти оно выглядело постаревшим. Однако черты лица, острый подбородок — во всем этом было что-то особенное. Кауру уже где-то видел это лицо. Он мог бы сказать, что привык к нему с рождения. Человек, у которого есть ключ к победе над вирусом метастазного рака, Рюдзи Такаяма — это ты сам. Сказав это, Эллиот ткнул своим огромным пальцем прямо в грудь Кауру. Кауру отказывался верить услышанному, но безжалостная действительность все равно настигала его. Казалось, весь мир рушится. Кауру чувствовал, что предан самим собой. «Какой я дурак!» Зажмурившись, он все сильнее запрокидывал голову. «Я хочу поддержать тебя, поэтому давай будем сотрудничать». Кауру ничего не видел перед собой. Слова Эллиота он слышал, но смысл ухватить никак не мог. На глазах рушился его мир.